Нью-Йоркских профессоров за пояс заткнет. Хочешь? Молчит премьер-майор. Постой, — говорит ему князь, — я тебя с отцом познакомлю. И, взявши Соколова под руку, подвел к Боровкову, к Петру Андреевичу, и говорит ему: «Вот, ваше превосходительство, мой искренний друг и закадычный приятель Антон Васильевич Соколенко. Прошу любить да жаловать». Познакомились. Не шутка, сам Григорий Григорьевич знакомит. Утром премьер-майор к Боровковым на дачу. Через два дня опять. И зачастил. Недели с две таким манером прошло. Вдруг повестку от камер фурьерских дел Петр Андреевич получает быть у государыни в Царском селе. Когда он оттуда домой воротился, лица на нем нет. Прошел в спальню, где больная жена лежала. Настеньку туда же по скорости кликнули. — Знаешь ли, — говорит Петр Андреевич, — светик мой, зачем государыня меня призывать изволила? Молчит Настенька, а в лице ни кровинки, чуяло сердце. — Жениха сватает. — Кого? — спросила Настенька. — Соколова Антона Васильевича, того самого премьер-майора, что из Туречины с миром приехал. Молчит Настенька. Человек, казалось бы, хороший, с самим князем Григорием Григорьевичем в дружбе, опять же и матушке-государыне милостью взыскан. Ни слова, Настенька. Призвавши меня, изволила сказать государыне: «Я к тебе свахой, Петр Андреевич, у тебя товар, у меня купец». Я поклонился, к ручке пожаловала, сесть приказала. «Знаешь, — говорит премьер-майора Соколова, — что с мирными ведомостями прислан. Человек хороший, князь Григорий Григорьевич его коротко знает и много одобряет». Я молчу. А государыня, весело таково улыбаясь, опять мне ручку подает. Поцеловал руку, а ее величество, отпуская меня, говорит: «Сроду впервые в свахи попала. Ты меня уж не стыди, Петр Андреевич». Я было молвил: «Не мне с ним жить, ваше величество, дочь что скажет?» А она: «Скажи ей от меня, что много ее люблю и очень советую просьбу мою исполнить». Ни гугу, Настенька. Смотрит в окно и не смигнет. Обернулась, перекрестилась на святые иконы и столь твердо отцу молвила: «Доложите государыне, что исполню ее высочайшее повеление». Суета в доме поднялась, шьют, кроют, приданство готовят. С утра до ночи и барышни, и сенные девки свадебные песни поют. А жених еще до свадьбы себя показал. Раз, будучи хмелен, за ужином вздумал посудой представлять, как Румянцев Силистрию брал, а после ужина Петра Андреевича, камердинера, в ухо. Свадьбу во дворце венчали. Я в Поезжанах была, и государня тогда со мной говорить изволила. Очень была я милостями ее обласкана. А какой изрядный фермуар Настеньке она пожаловала! Бриллианты самые крупные, самой чистой воды — караты по три, по четыре в каждом, а в середке прелестный изумруд, крупнее большой вишни, гораздо крупнее. Через неделю после свадьбы на самый покров Соколову сказано быть воеводой в сибирском городе Колывани. По первому пути и поехала в Сибирь Настенька. А уладил ту свадьбу и выхлопотал Соколову сибирское воеводство вовсе не князь Григорий Григорьевич, и не Нарышкин Александр Львович, а те знатные персоны, что Настенькина язычка стали побаиваться. Это уж мы после...